военный обозреватель опубликовал статью «Совместные военные учения Киризоров Токсури-17 показали зловещие намерения к агрессии в связи с совместными учениями США и Южной Кореи». Он писал: «С 1 марта по 30 апреля в течение 60 с лишним дней на всей территории Южной Кореи в небывалом масштабе прошли совместные учения Киризоров Токсури-17. Это были самые опасные и безумные учения по агрессивной войне, которые довели ситуацию на Корейском полуострове до катастрофической грани ядерной войны и серьезно угрожали миру и безопасности в регионе». Далее обозреватель подробно описал агрессивность и рискованность названных учений и продолжил: «На непрестанную враждебную политику США в отношении Корейской Народно-Демократической Республики и их пожигательские акты мы будем отвечать мощным военным возмездием нашего образца, на варварский сверхкрупный государственный теракт беспощадным ударом, превращающим Белый дом и резиденцию Чунваде в пепелище, на усиливающуюся угрозу ядерной войны, развитием справедливых ядерных сил и умножением способностей превентивного ядерного нападения. Это наше серьезное предупреждение американским империалистам и их приспешникам, которые неистово проводят пожигательские акты».